22. Думая так, Анти сделал несколько шагов по направлению к кассе. Он уже пропылесосил дальние углы и большую часть комнаты, а теперь ему не терпелось подойти и посмотреть, что там у кассы под полами халатика. Сделав несколько осторожных шагов, Анти увидел, как Кайса разглядывает страницу с ажурным нижним бельем. «Что-то не так?» Кайса заметила его похотливый взгляд. «Красивый у тебя педикюр, Кайса», — сказал Анти. «Небось, в салоне каком-нибудь сделали?» «В салоне?» — растерянно кивнула Кайса. «А моя мама никогда не могла себе этого позволить. Но тебе, наверное, Хапанен дает денег на все эти штучки». «Ты пришел пылесос демонстрировать или на ноги мои пялиться?» Кайса нутром почувствовала неладное. «Пылесос демонстрировать», — подтвердил Анти. «Тогда давай все показывай и убирайся ко всем чертям». В гневе Кайса могла быть страшна, но сейчас Анти это не пугало. «Да не стоит он таких эмоций, Кайса», — успокоил девушку Анти. «Я уже и сам убедился, что пылесос этот сущая дрянь, а реклама просто врет. Вечно эти Хапананы втюхивают нам полное дерьмо ради своей наживы». «Почему дерьмо?» Кайса спустила ноги со спинки дивана и села, на миг приоткрыв кружевные трусики. «Посмотри, как мало грязи я насобирал на твоем полу. А тут вот еще незадача, авария небольшая произошла. Вода из опрыскивателя пролилась на паркет». «Где?» — заволновалась Кайса. «Вот здесь. И в контейнер попала, видишь?» Анти держал шланг в руках и турбощеткой показывал, куда нужно смотреть. «Где вода?» — не могла разглядеть Кайса. «Да вот же. Ты нагнись пониже». Кайса нагнулась. И тогда Анти накинул ей на шею шланг и принялся душить, получая от этого, как ни странно, неописуемое удовольствие. Он душил Кайсу до тех пор, пока та не перестала двигаться и дергаться, пока не замерла вовсе, распластавшись на полу в неестественно прекрасной позе.